Глава вторая. Как слуги должны называть его жену, понятия не имела, но уточнение «наши» смущало, и я сочла за лучшее просто промолчать, что, кстати, хозяина вполне устроило. С минуты он сверлил меня тяжелым взглядом, а потом вновь уставился в огонь. «Госпожа, будет просто чай», — не глядя бросил он женщине. Та с заметным неодобрением кивнула и отошла. Вскоре тихо стукнула дверь. Прислуга ушла. «Выпейте чаю, моя леди. День выдался не слишком холодный, но и этого довольно, чтобы простудиться», — сказал мужчина. Я послушно взяла чашку, но думать продолжала о своем. Точнее, о чужом. Об этом самом чужом муже, который сидел рядом. Мысли крутились вокруг сурового хозяина, и, честно признаться, немного пугали. Что с моей внешностью? Откуда такое преображение? Его никак не объяснять логически. А это значит... Значит... Даже в мыслях я запнулась, не в силах сформулировать то, что вертелось в голове с тех пор, как я впервые взглянула в зеркало. «Желаете отдохнуть?» Вклинился в мысли спокойный голос мужчины, о присутствии которого я чуть не забыла. «Нет, что вы, какой тут отдых?» Отмахнулась я, машинально делая глоток из тонкостенной чашки. Чай уже остыл, но все равно оказался куда вкуснее, чем все, что я пила до сих пор под этим названием. «Качественный чай», — уважительно протянула я, делая второй глоток и чуть не подавилась. «Очень хороший качественный чай в доме богатого человека. Значит, я...» «И все же уже слишком поздно», — снова заговорил хозяин, поднимаясь. Я чуть не ругнулась вслух. Казалось, весь мир ополчился, не давая грамотно облечь в слова ситуацию, в которую угодила. «Если вы не устали, то устал я». Мужчина протянул руку, то ли предлагая помочь подняться, то ли намекая, что в случае необходимости поднимет силой. Не планировал проводить вечер в лесу. Днем было много работы. Недвусмысленное предложение выбора не оставило. Пришлось подниматься. Я грустно покосилась на маленькие симпатичные бутербродики. До них руки так и не дошли, и весь мой ужин составили два глотка пустого чая. «И что теперь?» — подумала я, покорно опираясь на подставленный локоть. «Бал закончился, госпожа Золушка, пожалуйте обратно в тыкву, то есть на улицу. Или ночевать все же полагается тут. Было бы неплохо. Главное, чтобы настоящая жена не заявилась, объясняя потом, что я просто мимо проходила». Но что-то мне подсказывало, что настоящая жена не заявится. По крайней мере, сегодня. Слишком уверенно вел себя мужчина. Ни бегающих глазок, ни мутного мычания, ни нервных движений. На все это я уже в исполнении Леньки так насмотрелась, что замечала мгновенно. Поднявшись по широкой лестнице, которая явно не доставала более яркого освещения, красавец привел меня в такой же полутемный коридор. Но здесь хотя бы не было ступеней, и я не рисковала, запутавшись в широком подоле, растянуться на полу. Не желая лишний раз раздражать и без того недовольного мужика, я ускорила шаг. Но успела дойти только до середины коридора, как железная рука заставила меня остановиться. «Возможно, у вас еще были какие-то планы, но ночью хотя бы иногда надо спать». С заметным раздражением выдал хозяин и развернул меня к высокой двустворчатой двери. «Прошу». Он толкнул створку, и я застыла, как громом пораженная, буквально натолкнувшись взглядом на большую двуспальную кровать. Ох, об этом-то я не подумала. Хозяину терзания гости были до лампочки. Он мягко, но настойчиво подтолкнул меня внутрь. Машинально сделав несколько шагов, я остановилась. Ноги по щиколотку утонули в длинном ворсе ковра. В камине жарко пылали дрова, наполняя просторную комнату приятным теплом. Здесь было куда уютнее, чем в большой гостиной. Имелись и гардины, и подушечки, и книги, и безделушки, но я все это едва заметила. Взгляд словно приклеился к кровати. Нет, хозяин особняка мне, конечно, нравился. И чисто внешне, и своей спокойной, сдержанной манерой общения. Подобные мужчины никогда не обращали внимания на таких простушек, как я, и вряд ли когда-нибудь обратят. Но вот так, с бухты-барахты прыгнуть в кровать с пусть и приятным, но все же незнакомцем, была не готова. молодой человек, в смысле мой господин? А что, собственно, говорить-то? Вздумаю настаивать, ответить нечем. Но что я смогу противопоставить этой горе мышц, которая с легкостью усаживала меня на лошадь, даже дыхание не сбив? Тем не менее, сдаваться, что называется, без боя, тоже не вариант. Вроде адекватный, сдержанный, может, он примет во внимание аргументы? Но продолжить начатую фразу не удалось. Едва я открыла рот, как мужчина выпустил мой локоть и кивнул, обозначив поклон. «Спокойного сна, леди. Пойду к себе». «К себе?» — повторила я с заминкой. «Если хотите предложить что-то иное», — мужчина прикрыл глаза, — «то, пожалуй, откажусь. Устал сильно. Или вы настаиваете?» «Нет-нет», — спохватилась я. «Доброй ночи, мой лорд». Наверняка ляпнуло что-то не то. Его брови мгновенно взлетели на лоб. По лицу пробежала тень удивления, но уже секунду спустя мужчина совладал с собой. Вернулись спокойствие и едва заметная печать усталости. Он снова кивнул и молча вышел из комнаты. С мягким стуком закрылась дверь. Чуть колыхнулась от сквозняка пламя в камине, разбросав по стенам причудливые отблески. И я осталась одна. Одна в чужой спальне, в чужом доме, да еще и в чужом теле. Впрочем, сейчас одиночество меня вполне устраивало. Особенно в последнем случае. Перспектива обзавестись раздвоением личности не соблазняла. А вот все остальное... Я воровато оглянулась на дверь и, приметив солидную задвижку, больше похожую на засов, метнулась туда. Относительная безопасность добавила смелости, и я принялась озираться. Электричество в этом доме отсутствовало как класс. Ни выключателя, ни лампочек. Зато имелись большой канделябр и несколько подсвечников. Едва не расплавив несчастные свечки в пламени камина, я обзавелась средневековым фонарем. Комната была более чем обжитой. Кто бы ни обустраивался тут, но себя он, точнее она, любила безмерно. Подушки и подставки для ног, книги и безделушки, тонконогие столики с напитками и сладости в ассортименте. И портреты. Они занимали каждый свободный простенок. Только в спальне их было 5 штук. 2 украшали стену в большой гардеробной с длинными рядами одежды и обуви. А еще на один я наткнулась в роскошной ванной комнате. И везде была изображена одна и та же женщина-фея, невинная и порочная одновременно. Та самая, которую я видела в зеркале всего 30 минут назад. «Да быть того не может», — выдохнула я, плюхнувшись на кровать 30 минут спустя в полном раздрае. «Попала». В душе крутилась такая адская смесь из радости и ужаса, что меня даже слегка мутило. Новый мир, новое тело, новая жизнь. Этот набор способен испугать кого угодно, особенно когда получается в реальной жизни, а не на страницах любимых книг. С другой стороны, терять-то мне на самом деле было нечего. Не по Леньке же плакать в самом деле. Звали меня теперь не Фаина Иванова, а Фрейя из рода Среброликих. Это выяснилось благодаря парочке писем, которые нашлись на столике у окна. К счастью, кроме внешности, мне досталось еще и умение читать-писать. Сообразив, какой опасности избежала, я запоздало вздрогнула. На внезапно поглупевшую жену, пожалуй, не хватило бы даже непоколебимого спокойствия моего синеглазого незнакомца. Впрочем, уже не совсем незнакомца. Ночной всадник приходился Фрейе, а теперь и мне мужем. Это я узнала из тех писем. Запоздалые поздравления со свадьбой, шаблонные пожелания и прочая ерунда. «Ну что, Файка?» — просила мужа. «Получай». С нервным смешком вспомнила я полузабытое желание, загаданное под бой курантов на прошлый Новый год. Ленька тогда устроила очередной безобразный скандал, испортив праздник. Вот я и выдала. «Хочу нормального мужа. Спокойного, красивого и богатого». Кто бы мог подумать, что оно вдруг сбудется. Правда, новоприобретенный муж, похоже, не питает к супруге нежных чувств. Просто терпит. Но не скандалит, гадкими словами не ругается и вообще ведет себя образцово. А что не любит, так сами мадам виноваты. Надо было желание точнее высказывать. «Знала бы, что оно сбудется, загадала бы любовь и восхищение». Проворчала я себе под нос и неожиданно широко зевнула. Широкая кровать манила множеством подушек и явно пуховым одеялом. И разбираться с обстоятельствами попаданства прямо сейчас резко расхотелось. «Завтра. Подумай об этом завтра». Пришлось повозиться, выпутываясь из непривычного платья. Кажется, я заодно развязала парочку чисто декоративных бантиков, а одну оборку и вовсе оборвала. Но мне было уже все равно. Перегруженный озарениями мозг работать отказывался. Сама не заметила, как уснула. А утром я в полной мере ощутила, что такое на самом деле быть попаданкой. Открывать глаза не хотелось, хотя чувствовала, что прекрасно выспалась. Не желая расставаться с таким замечательным сном, лежала спокойно, согревшись под одеялом, и вслушивалась в тишину, поджидая неизбежный трезвон будильника. А его все не было. Зато воздух пах какими-то незнакомыми ароматами и немного костром. Я осторожно открыла один глаз, а потом второй. Надо мной нависал низкий свод расшитого балдахина. В высокое стрельчатое окно заглядывал серый рассвет, а у резной двери мялась молоденькая девчонка в подозрительно знакомом коричневом платье с передником. «Госпожа изволит просыпаться?» — тихонько поинтересовалась она. Я рывком села. Девчонка шарахнулась назад, со стуком ударившись затылком о створку двери. «Простите, госпожа, все нормально». Отозвалась я, опять подивившись своему новому голосу. Даже со сна он звучал, как игра серебряных колокольчиков. «Изволите вставать, госпожа?» «Изволю», — буркнула я и с намеком посмотрела на дверь. Намек пропал даром. Девчонка проскочила вперед, потянула за шторы, окончательно раздвигая неплотно задернутые гардины. Приоткрыла дверь, за которой я вчера видела роскошную ванную, и застыла у кровати с какой-то расшитой тряпкой в руках. Все это время я так и просидела в кровати, наблюдая за суетой. Может, здесь принято помогать? Считается, что благородная леди из рода серебромордых не способна сама вылезти из-под одеяла? Я с подозрением поглядела на служанку. К счастью, в постель-то не лезла, позволив мне подняться самостоятельно. Но под ноги тут же подсунула меховые полусапожки, а на плечи накинула теплый халат. «К такому вполне можно привыкнуть», — усмехнулась я про себя, отгораживаясь мягкой тканью от утренней прохлады. «Ванна готова, госпожа», — в сотый раз поклонилась девчонка. «А ты что, и мыть меня будешь?» — чуть не ляпнула я, но, вовремя опомнившись, просто покачала головой. «Нет, ванны не надо». Прислуга, похоже, и не такие капризы видела, поэтому, ничем не выказав удивления, развернулась к туалетному столику. «Как вы сегодня желаете уложить локоны, госпожа?» «Вот локоны — это серьезно», — спохватилась я, вспомнив, какой шевелюрой недавно обзавелась. Вряд ли нежданный муженек оценит хвостик на макушке у дражайшей супруги. Как относиться к внезапно сбывшемуся желанию обзавестись мужем, я еще не решила. «Да, красивый. Но только на этом семейное счастье не построишь. Может, в душе он сущий демон. Вот ангелоподобная жена от него избежала, покинув грешную землю. Прическу, пожалуй, как всегда. От помощи в одевании я тоже отказываться не стала. Мне вчера и раздеться-то с трудом удалось, а уж приладить все эти корсеты, подъюбники и кружева на место я и вовсе была не способна». Девушка явно помогала хозяйке далеко не в первый раз. Ловкие руки быстро превратили всклокоченную копну у меня на голове в красивую корону из замысловатых кос. Да и оделась я с ее помощью куда быстрее, чем вчера раздевалась. По крайней мере, ни одно платье в процессе не пострадало, а это уже достижение. Оглядев себя в большом зеркале, я радостно улыбнулась и с благодарностью кивнула служанке. «Спасибо большое». Девушка вздрогнула, споткнувшись на ровном месте, и выронила гребень, который держала в руках. Изумление тут же сменилось испугом. «Простите, госпожа, Я сейчас уберу». «Ничего страшного». Я попыталась ее успокоить и, подобрав, протянула злополучный гребешок. «Он ведь в порядке?» «Кто?» — тупо переспросила девушка. «Гребешок», — отозвалась я, окончательно перестав понимать, что происходит. Сморгнула она, не сделав даже попытки взять безделушку. На это я уже не нашла, что сказать. Мы застыли друг напротив друга, как неудачная скульптурная группа. Кто его знает, во что вылилась бы идиотская ситуация, но тут в дверь осторожно постучали. На пороге появилась вчерашняя неприветливая тетка. Доброжелательность у нее за ночь точно не прибавилась. Милорд Эйнар спрашивает, окажете ли вы честь разделить с ним завтрак? Холодно и официально проговорила она, глядя мне куда-то в район пупка. «Конечно, окажу». Обрадовалась я такому простому разрешению глупой истории с расческой. Сунула изукрашенную деревяшку в руки горничной и развернулась к тетке. И тут же поняла, что с энтузиазмом явно переборщила. Та смотрела на меня с легким недоверием. «Вы что, правда спуститесь к завтраку?» «А это вас смущает?» Я слегка рассердилась. «Что за дурацкие порядки? Сначала сами зовут, а потом удивляются». «Просто вы никогда такого не делали», — протянула женщина и поспешно добавила. «Госпожа». «Прокол, Фаина», — проворчала я про себя. «Не вышло из тебя примерной попаданки». «Все однажды случается впервые. Пожала плечами я. И хорошее, и плохое». Судя по вытянувшейся физиономии тетки, изменения в поведении хозяйки она не считала хорошими заранее. Но спорить, к счастью, не стала. «Позволите проводить вас в столовую?» «Я милостиво позволила. Еще бы не позволить, когда понятия не имеешь, где эта самая столовая располагается, а желудок с голода уже реквием исполняет». По дороге женщина молчала, разве что поглядывала на меня как-то странно. Не то чтобы с опаской, а будто поджидала, что вот-вот выкину какую-нибудь гадость. Впрочем, меня и не тянуло на разговоры. Было о чем подумать. Например, почему так испугалась горничная? И почему редкие слуги, попадавшиеся на пути, резво шарахались в сторону? Удивленное выражение на идеальной физиономии моего, как бы, мужа тоже подкинуло почву для размышлений. Он, как и тетка, явно не ожидал встречи здесь и сейчас. Придав лицу чуть надменное выражение, хотя для моей нынешней идеальной моськи это было лишь во благо, я в полной тишине прошла к противоположному концу длинного обеденного стола, где какой-то слуга поспешно расставлял тарелки. Интересно, хозяйку к завтраку явно не ждали. С чего бы это? Настоящая Фрея любила поспать? Или причина куда хуже? И не все ладно в датском королевстве. А главное, кто в этом виноват? Пользуясь тем, что до дорогого супружника метров 10 и все по скатертям да канделябрам, я исподволь наблюдала за окружающими. И результат этих наблюдений одновременно и радовал, и печалил. Ко мне подходили только по необходимости. Соку налить или тарелку поменять. А вот у кресла драгоценного супруга то и дело кто-то маячил. Я быстренько припомнила его имя в письмах со свадебными поздравлениями. Как же там? Ах да, Эйнар. Интересно звучит. Впечатляюще. Говорил супруг негромко, но акустика в просторном помещении была прекрасной, и я слышала почти каждое слово. Обсуждались какой-то амбар, визит сборщика налогов и даже чьи-то коровы, в общем, обычные хозяйственные дела, к которым хозяйка, то есть я, не имела никакого отношения. «Как вам спалось сегодня, моя леди?» Ближе к десерту Эйнар вспомнил о моем присутствии, или окончательно поверил, что ему не мерещится. «Благодарю. Замечательно», — ответила я, вежливо улыбаясь. «Ночь прошла спокойно». «Но утро оказалось недобрым?» «Отчего же? Решив, что предыдущая улыбка вышла недостаточно искренней, я постаралась улыбнуться шире. Все прекрасно. Солнышко светит, птички поют». «Птички?» — переспросил мужчина. «Побеспокоили деревенские петухи? Я распоряжусь, чтобы их немедленно...» Что он собрался сделать с бедными петухами, я слушать не стала, поспешно всплеснув руками. «Ничего не надо. Мне понравилось». «Вам понравились звуки деревни?» Эйнар прищурился, будто это последнее, что ожидал услышать. Я неопределенно кивнула и быстренько сменила тему. «А как вам спалось, мой лорд?» «Ой, зря это спросила. Лучше бы обсудили петухов». Мужчина долго смотрел, а потом, медленно растягивая слова, ответил. «Благодарю. Прекрасно выспался». Больше налаживать отношения я не рискнула. Остаток завтрака прошел в полном молчании и, скорее всего, закончился куда быстрее, чем обычно. Едва доживав, Эйнар поднялся, любезно попрощавшись, удалился из столовой быстрым шагом. Уже машинально ковыряя ложечкой воздушный молочный десерт, я задумчиво смотрела на стол. К вежливости со стороны супруги мужик явно не привык. Слуги хозяйку вообще боятся да икоты, а некоторые так еще и откровенно недолюбливают. Проще говоря, за полгода, прошедшие после свадьбы, моя предшественница успела настроить против себя всех, включая собственного мужа. Это что же она такое вытворяла? И что мне теперь делать, прикажете? Вести себя так же, чтобы не вызывать подозрений? Одна мысль об этом заставила скривиться. Мало того, что понятия не имела, так же это, собственно, как, так еще и совершенно не хотела стервозничать на пустом месте. Эйнар, на первый взгляд, оставлял только положительные впечатления. Он был безукоризненно учтив как со мной, так и со слугами, сдержан и терпелив. Да и уважительное отношение подчиненных говорило о многом. Хотя, несмотря на все, прекрасно видно, что любовью в этом браке не пахнет. Да, похоже, я тут заменяю весьма неприятную особу. Кстати, интересно, если я тут, то она тогда получается там, вместо меня? Забавно. Как раз за квартиру платить пора, а денег-то нет. Впрочем, вряд ли это будет ее основной проблемой, когда посмотрит в зеркало. Сочувствовать бывшей хозяйке идеального тела отчего-то не хотелось. Но я быстро отогнала плохие мысли прочь. Рано радуешься. Может, у нее были причины, чтобы так себя вести. Может, белая и пушистая тут как раз она, а супруг лишь с виду идеальный. Пораздумав немного в таком направлении, я решила все тщательно проверить и начать как раз со слуг, раз муженек поспешно слинял, испуганный моим очаровательным дружелюбием.